Василий Лазарев. Город, которого нет. Глава первая. Каждый умирает в одиночестве. «Да ладно тебе, Серый, не ссы!» Леха сидел напротив меня и крутил в руках грязный граненый стакан, рассматривая остаточные следы помады от моей недавней подружки. На донышке еще плескалась водка, Леха пил, не пьянея, и смаковал. У него это уже был третий по счету стакан. Мне хватило и одного. Леха — мой одноклассник. Начиная с четвертого класса, мы сидели с ним за одной партой. После школы я никуда дальше не пошел, перебивался случайным заработком, пока меня не забрали в армию. Леха же доигрался и сел сразу на 6 лет. За что я не знал, меня как раз увезли на Урал отдавать долг родине. И вот недавно совершенно случайно встретились на улице. На свободе он ходил уже 3-й год. Странно, почему мы раньше не встречались, хотя, как выяснилось, последние 2 года он зависал в Краснодаре. «Ты о чем вообще?» Я слегка захмелел, целый день почти ничего не ел. Потом еще на тренировке был. Так-то я не любитель работать. Просто тренирую малышей боксу. Заодно зал 3 раза в неделю на 4 часа в моем распоряжении на халяву. Разве плохо? Да все о том же. Мне напарник нужен. Леха вылил в рот остатки водки. Так вот же сидит. Я показал на Жеку. Жека — приятель Лехи. Сам я его раньше не видел и не знал. Леха пришел вместе с ним. «Чем тебе не напарник?» «Он водила, его не трожь. Одному мне не сделать инкассаторов. По-хорошему, нам бы еще одного надо, но у меня все равно только 2 автомата». Леха подмигнул мне, но он ни капли не изменился со школы. Такой же сорвиголова. «Ты хочешь убить или просто деньги отнять?» Ограбить я еще туда-сюда понимаю, но убивать этих бедолаг мне бы не хотелось. Нахрена? Припугнем немного, сами все отдадут. Там место просто шикарное. Улица узкая перед банком и постоянная пробка дальше по улице. Менты будут 100 лет ехать, некуда им податься. Брать их будем, когда они выйдут из дверей. Руки у них заняты сумками, во всяком случае, у одного точно. Оружие какое у них? После армии я так и не работал. Связался с одними охламонами и угнал несколько тачек. Когда нашу бригаду замели, я каким-то чудесным образом избежал этой участи. Прибился потом к другой команде. Тоже ничего путного с ними не вышло. Но как-то раз все-таки фартануло. Обнесли мы 1 контору. Я потом на дно залег. Денег взяли столько на 2, что я жил на них почти 2 года. И вот в данный момент я был на мели и искал что-нибудь подходящее. А здесь Леха, тут как тут. «Макаров и помповое ружье. У водилы помповое ружье тоже, но он не вылезает из кабины». «Трое всего?» «Иногда 4. Четвертый в кузове сидит, но не успеет вылезти». «Интересно, как ты собираешься его убедить остаться на месте? У 2 будут деньги забирать, а они не вылезут». «Вот это видел!» Он покопался в своей сумке и показал гранату. «Только пусть попробует открыть дверь, я сразу туда закину». «Ты же говорил, что чисто будет». Не нравилось мне это, но и без денег я не привык. «Я буду держать ее в руках. Если внутри кто-то будет, то он увидит гранату и не откроет дверь. Говорю же, не ссы. Мы так в Новосибирске провернули. Как миленькие деньги отдали и не пикнули». Засмеялся Леха и плеснул еще по половине стакана. «Ну-ну, дальше что?» Отбираем сумки и что? Пока до конца все не узнаю, ни на что не соглашусь. Если стрелять придется. «Если что, то бить будем в упор, не промахнешься. Дальше все просто. Сразу во дворы, там есть проходной прямо за банком. С той стороны завод какой-то, бетонный забор, камер там нет. Возле забора стоянка, на ней Жека нас будет ждать. Сразу ходу. У нас будет минут 5 от силы, после чего менты перекроют район, уверенно сказал я. Попал я, когда угонял тачку. Кто-то сразу сообщил, увидел, как стекло разбили боковое, и еле ушел. Разбил не я, если что. Тот парнишка на нервах был, неопытный еще. «Ну, за 5 минут не знаю», — протянул Жека. «Я, как вы пойдете, сразу позвоню на горячую линию и сообщу о взрыве. Через 2 квартала от банка и стрельбе вдобавок. Рванут туда, будьте нате. Туда свободно им будет ехать, а вот назад проблема. Там всегда стоит все. Мы же, наоборот, поедем по их первоначальному пути и резко уйдем во дворы. Нам езды до метро 6 минут. За это время вы скинете с себя шмотки и сумки инкассаторские, выпотрошите. Спокойно оставим тачку во дворе и тут же нырнем в метро. А там камеры», — поддакнул я. «Ну что, вы же в масках будете. И в другой одежде, в которой на дело пойдете, поверх оденете, а потом скинете». «Обувь». «Да кто ее в метро рассмотрит? Там народу, как в муравейнике. Порознь зайдем, сядем в разные вагоны. Вы с Лехой в центр поедете, а я в другую сторону. А он выйдет через 2 станции и пойдет на электричку, а ты в центре пересядешь и поедешь на хату. И мы потом подтянемся. Не отследят». «А оружие?» «Придется скинуть. Жалко, конечно, с Украины перли. Ну и фиг с ним, еще достанем. Зато, может, какой-нибудь чудак облапает стволы, вот смеху будет». «И сколько там может быть?» Последний барьер, который меня удерживал, заскрипел, шатаясь. 40, может, даже 50 лимонов в 4 сумках. Обычно столько вывозят». «Откуда инфа?» «Знакомая в банке сказала. Ей 1 единичку зашлем потом», — сказал Леха. «Вроде гладко, но чего-то мне не по себе», — признался я. «Я же говорю, засыт», — резюмировал Жека. «Слышь, ты откуда такой борзый? Сам в тачке будешь сидеть, если что, раз, и нет тебя». Он меня жутко взбесил. «Рискуем мы вдвоем, а делим на 3. «Серый, Жек свой кореш. Мы с ним в одной семье были. Не подведет», — заступился за него Леха. «Так вы вместе сидели? Ну, понятно тогда». «Чего тебе понятно?» — прищурился Жека. «Ничего, проехали». «Серый, а ты с боксом-то как?» — спросил Леха. «Завязал?» «Нет, вот только недавно с тренировки пришел. Устал, а вы тут с водкой пришли. Вот и срубает меня». «Хорошо, согласен. Денег все равно почти не осталось. Когда?» «Послезавтра. В 3 часа подтягивайся по этому адресу. Инкассаторы в 3:30 выйдут из дверей. Надень сразу шмотки поверх и такие, чтоб снять можно было быстро». «Костюм старый спортивный есть», — вспомнил я. «Пойдет». Вечером, засыпая, я еще крутил в голове детали и все не мог понять, зачем инкассаторам оружие, если они не отстреливаются. На нашей стороне будет внезапности автоматы. Против автомата с пистолетом не очень, тем более, что у одного, а может быть, у обоих будут заняты руки. Должно прокатить. Должно. Разделим деньги, и я сразу в тот же день свалю из Москвы. Искать меня некому. Решено. Через день я стоял в условленном месте. Леха с Жекой подкатили на сером Солярисе, коих по городу каталось столько, что устанут искать. «Ну что, боксер, готов?» Леха кивнул на заднее сиденье. Я сел. Рядом под пустыми сумками лежали 2 ствола. «Как пионер, галстук только дома забыл». «Тогда бери ствол и держи маску». Леха повернулся ко мне и сунул мне черную шапку, как у спецназа, с прорезью для глаз. «Ты ее скатай на голове и морду не свети. Пока шапку не опустишь, стой к банку спиной». «Я знаю. Автомат сумкой оберни». Слышь, не лечи, разберусь. Они часто опаздывают. Был мандраж все-таки немного. Мы 3 недели следили за ними, ни разу не опоздали. У меня был напарник, но этот дебил пропал куда-то. Ну и хрен с ним, кивнул я. Нам больше достанется. Тоже верно. Пошли, спросил Леха. Погнали. Мы по сценарию друг друга знаем или будем 2 дураков изображать? Спросил я, вылезая из машины. Вместе постоим. Мы подошли к банку за 2 минуты до того момента, как из него должны были выпорхнуть эти трутни с нашими деньгами. Броневик стоял с открытой боковой дверью, рядом с ним терся 3-й инкассатор. И еще водила. Нормальный расклад. Я метнул взгляд на Леху, тот поморщился, но ничего не сказал. Значит, 4, эти так просто не отдадут. Я встал лицом к Лехе, стоящему спиной к дверям банка, и, прячась от камеры под козырьком бейсболки, я тихо сказал ему. Как выйдут, я сразу валю обоих, а ты того, что у броневика стоит. В ответ Леха прикрыл глаза. Так получится, что мы уберем сразу 3. Они были в каких-то картонных бронежилетах. Даже для АКС-74У это не проблема, с такого расстояния пробьет на вылет. В отражении зеркальной витрины я видел водителя, но он вообще что-то читал. Ну дает, восхитился я. Здесь рядом уже грабители стоят, а он кроссворд гадает, сволочь, что еще можно сказать? Также в отражении я увидел 3-го нервного инкассатора у двери броневика. Видно, что их 1-я точка. Броневик пустой, вот он и открыл двери. Так бы внутри сидел. Ну что ж, парень, не повезло тебе. Дерганный он какой-то. Головой крутит по сторонам, руки побелели. Так крепко он схватился за помповик. Дрейфит. Работу он, конечно, себе нашел. Здоровый мужик. Неужели нельзя чем-нибудь другим заняться? Например, как мы. Я чуть не фыркнул со смеха. Все, шутки в стороны идут. Я подмигнул Лехе, когда увидел в тамбуре 2 инкассаторов. Впереди шел какой-то совсем низенький, в руках он держал аж 4 сумки. За ним шел еще один, повыше его ростом. В левой руке он держал 2 сумки, а правая лежала на кобуре пистолета. Пистолет наверняка без патронов в патроннике, и передернуть его одной рукой не сможет, если он не каскадер. Это ведь только в кино затвором щелкают об каблук одной рукой. Терминаторов развелось, тряпошных. Ну, давай посмотрим, как ты умеешь. Я сбил кепку левой рукой и тут же катнул валик маски вниз, закрывая лицо. Леха уже был в маске. Поехали. Синхронно с Лехой мы достали автоматы. Он из-под пальто, я откинул в сторону сумку с гордой надписью «Ашан». В отличие от этих ребят, мы уже давно сняли свои автоматы с предохранителя и дослали патрон в патронник. Как стояли, так и начали шмалять без всяких предисловий и демонстрации гранаты. Мой выстрел удался. Я переборщил с предохранителем и перевел его на одиночную стрельбу. Ну и ладно. Первую пулю словил долговязый с пистолетом. Промахнуться с такого расстояния надо было еще умудриться. Она попала ему в голову чуть выше верхней губы. Я видел это как в замедленной съемке. Затылочная кость треснула, и во все стороны, в том числе и на зеркальную поверхность двери, брызнули мозги. Вторая пуля попала в грудь низенькому, он так и стоял с 4 сумками, открыв рот. Его отбросило на оседающего на ступени напарника. Еще выстрел и еще, и еще. 4 подряд. Он оказался на асфальте с пробитым на груди бронежилетом. Из угла рта показалась кровь, руки разжались. Я запомнил его удивленные глаза, уставившиеся в небо. Вот так. Человек смертен, но, что самое плохое, иногда внезапно смертен, как сказал классик. Я повернулся и увидел, как Леха перекрестил 3-го 2 длинными очередями. Нервный сполз по стенке броневика, заляпав название банка кровью. Вот-вот, носатые дурят народ. Банки пооткрывали всякие, из воздуха капусту рубят. А такие ваньки кровь за них проливают. Ну, извини, парень, иначе ты бы нас сам застрелил. Леха водил стволом слева направо, зыркая по улице. Я бросил автомат на землю и кинулся к мешкам. 3, 4, 6. 6, бля, и тяжелые какие. Вот так подфартило, лишь бы не сотенные там лежали. Я схватил по 3 сумки в руки и повернулся, стоя на ступеньках. Леха как раз смотрел дальний конец улицы, куда побежала женщина, истерично крича. С другой стороны, вообще никого, пора валить. «Валим!» Леха, не раздумывая, бросает ствол и делает шаг ко мне. В кабине броневика водила, видимо, закончил разгадывать кроссворд и уже выставил в бойницу помповое ружье. До меня ему 7 метров. Выстрел. Дым, огонь, что-то толкнуло меня в лоб. Боли нет, только непривычно как-то полегчало сверху, и ветерок холодный овивает макушку. «По-моему, у меня нет половины головы. Разве такое может быть?» Сразу выше глаз как-то свежо. Такое ощущение, что засунули голову в морозилку. Чувствую, ветер ласкает мой мозг. Сука. Последнее, что я вижу, как я лежу на ступеньках, а Леха рвет у меня из рук сумку. Все. Темнота. Я умер. В самом деле. Наверное, я не оригинален, и каждый, кто когда-нибудь умирал, задавал себе этот вопрос. Однако, как я могу осознавать этот факт? Если я мертвый, то все. Ведь так или нет? Меня потащило прямо параллельно земле, все ускоряя неумолимый полет в неизвестное. Я не заметил, как вокруг сгустился мрак. Вспомнил, что после смерти видят тот свет, а я нет. Это нормально. У кого я спрашиваю, здесь же нет никого. Дальше я ничего не помню. Меня крутило, подбрасывало, переворачивало и, наконец, выкинуло куда-то на свалку. Я упал с высоты 2 метров на что-то мягкое. Кто-то ойкнул подо мной, и я скатился к подножию дурно пахнущей горы. И тут же получил тяжелым башмаком точно по лбу. Я открыл глаза и сел на земле. Как это? Больше же удивляться я сегодня не мог. Я сидел в куче мусора, а рядом ползал толстый мужик средних лет. Чуть поодаль стояла девушка. Одета она была очень... странно. В купальнике мини такое, знаете, полоски одни. Так она выглядела ничего, но вот правый бок у нее отсутствовал, как будто кто-то очень большой и голодный его откусил заодно с правой рукой по самое плечо. Она улыбалась. Бывает. Мужичок рядом со мной наконец-то нашел, что искал, и начал вставать. Сквозь него я увидел кусочек свалки. У мужика в животе зияла солидная дыра, в которую пролез бы огнетушитель. Нормально ребята устроились. Я тоже поднялся на ноги, меня качало из стороны в сторону и сильно болела голова. «Красава вообще!» — восхитилась девушка. «Выглядишь на 5 баллов». «Ты о чем?» — спросил я ее. «А вот, смотри». Я не понял, как у нее в руках оказалось зеркало, но после того, как я взглянул у него, забыл все вопросы. «Ну, правильно, ветерок холодит. Как же? Голова как голова. Вот только она заканчивалась сразу над глазами. Вернее, одна бровь все же осталась. Все. Дальше ничего не было. О моих волосах напоминали лишь 2 клочка над ушами. Кстати, одного уха, как и не бывало. Хороший выстрел. Все-таки помповое в упор будет лучше, чем автомат. Инкассатор постарался на славу и снес мне полбашки. Фу, это что, мозги? Меня передернуло, я зачем-то дотронулся до них пальцем. Но точно, мозги мягкие на ощупь. Я пробовал однажды такие горшочки, только, помнится, они раньше принадлежали корове. Замечательно. И как с этим жить? Спросил я окруживших меня мужика и девушку. Они тоже внимательно изучали мои мозги с серьезными, сосредоточенными лицами. У них-то с головами было все в порядке. Ну, дыра в животе, ну, большая. Подумаешь, застегнулся плотнее и не видно. Или полбока нет вместе с рукой. Можно плащ накинуть, никто и не заметит. А мне как быть? Придется шляпу носить. А жить вы больше и не будете. Только существовать, раздалось за мной. Я резко повернулся и потерял равновесие, чуть не упав. Вы кто? Спросила девушка. Я ваш гид и наставник. Сегодня мое дежурство. Добро пожаловать в город, которого нет. Зовите меня друидом. Среднего роста, с пушистыми усами и бакенбардами. В каких-то немыслимых, блестящих, мятых доспехах, делающих похожим его на железного дровосека из сказки. Не поверив, потер глаза. Наверное, я еще не умер, лежу на ступеньках. Или, может, так умирает мозг? Города нет, а мы тогда где? Переспросил мужик с дырой в пузе. «Вы в городе?» «Он так называется. Город, которого нет. Или Москва, только в своем сумеречном виде. Короче, вы в другой реальности, господа и дамы. Нам надо идти. Район этот неспокойный и с оборотнями граничит, а сегодня еще красная луна вышла». «Какая?» Вдали послышался вой, от которого у меня по спине что-то пробежало. «Смотри!» — друид показал нам за спину. Из-за крыш близлежащих домов выкатилась огромная низкая красная луна. Небо было темным, ни единой звезды, только огромный диск красной луны. На ней можно было четко рассмотреть такие же кратеры и горные хребты, как на обычной. Но на нашей луне такое возможно увидеть только в телескоп, а здесь обычным невооруженным глазом. Девушка ахнула и показала рукой направо. Боже мой, там из-за облаков показалась наша привычная луна. Полнолуние сегодня, что ли? Белая и красная, обе зловеще сияли на темном непроницаемом небе, освещая нас розовым светом. «Ой!» — воскликнул мужчина с дырой в животе. Он поглаживал себя по животу, и его дырка исчезла. Только рваный пиджак был свидетелем его ранения. Девушка в купальнике и босиком обзавелась второй рукой и довольно изящной талией. Я автоматически пощупал голову и ощутил свои волосы. Мы все уставились на друида, поблескивающего металлом. «С прибытием в город! Пора идти, оборотни, сегодня особенно беспокойны. Вы же не хотите сдохнуть еще раз, только теперь уже окончательно?»